про то, как своих подростков снять. Ебать, маленькую девочку. Ну хули, бля, ты что-то не нравится? Готов. Ты что, девочка, ты блядь? Как я с тобой заблядь? Горожан тебя не травить. Да тебе там что сейчас будет, ебать? Я хочу!